задавил в пальцах окурок. Сказал с сожалением. «Добродушный ты, ничего у тебя не выйдет на этой работе. Тут надо...» Он сжал большой жилистый кулак, показал. «Твердость надо иметь». Андрей усмехнулся, промолчал. «И смекалку», — добавил Ефим. Заложил руки за голову, снова прилег на подушку. «Это мне бы грамотенку с молоду иметь, я бы шагнул, может, а ты простой и шибко доверчивый». «Работать надо, и все выйдет», — сказал Андрей. Ефим немного подумал и сказал. «Конь тоже работает. При чем здесь конь?» «Как при чем? Он работает. Ну и что?» Ефим ничего не сказал, но, глянув на него, Андрей понял, что он обозлился. «Ты что думаешь, если человек работает, так и все тут?» — заговорил Ефим, повернув в сторону сына лобастую голову. Андрей листал какую-то книгу, молчал. «Я, к примеру, с пашни не выезжал вот с таких лет, а ко мне, когда я бригадиром работал, прикатит, бывало, какой-нибудь хрен на легковушке, да при галстучке. Как дела?» А он дел-то этих сроду не знавал. Он их в институте, в тепле, чистенький, выучил. Дела-то эти. И я же перед ним хвостом виляю, как пес виноватый. «Зря», — убежденно сказал Андрей. «Чё зря? Вилял-то? Попробуй ты, не повиляй». Герой нашелся. «Он образованный человек, а я кто? Шишка на ровном месте, бригадир. Сегодня бригадир, а завтра конюх. И то, если трудящие доверят». «К чему-то это?» «К тому, что жить надо уметь». Ефим поднял ноги на спинку кровати. «У тебя вон десятилетка, а горб ломаешь больше моего. Как, по-твоему, много тут ума?» «Мне нравится моя работа. Все». Ефим смерил сына насмешливым взглядом. Заговорил, сдерживая злость. «Дурак ты, Андрей, на редкость. Соблазнили тебя, как девку, слов красных наговорили. Ты и губы распустил. Своим-то котелком надо варить. Они вот тебя похваливают, секретари выбрали для утешения. А сами, небось, все институты позаканчивали. Все людями стали. Я без красных слов проживу, честным трудом. Я тебя что, воровать посылаю? Да это черт знает, сколько уж можно об этом». Андрей захлопнул книгу, встал. «Долбил в голову! Фу!» Ефим сел на кровати, сбил кулаком подушку, хотел промолчать, но не вытерпел, сказал. «Я думал, тебя хоть в армии обтешут маленько. Нет, партийный, с орденом явился, а дурак дураком. Тс! Почему ты такой добродушный-то, Андрей? Для чего же ты тогда в партию вступал? Дизелистам-то без партии можно засмаливать на здоровье». Андрей погасил окурок, сказал чуть охрипшим голосом. «Просто стыдно слушать, тятя. Ей-богу! Такую ахинею развел!» Ефим громко глотнул слюну. «Я разведу сейчас ахинею. Бичом трехколенным!» Холодно вскипел он. Андрей подошел к окну, прислонился лбом к стеклу. Молчали долго. Ефим скрипнул кроватью, позвал. «Нюр, зачерпни-то кваску там!» Нюра принесла в кружке квас. «Тятенька, вы сейчас нисколько не правы». «Я, конечно, не прав». Ефим осушил кружку, вытер рукавом губы. «Конечно, везде правы вы. Научили дураков Богу молиться?» Нюра взяла у него кружку, ушла в прихожую, не скрывая, что обиделась. Ефим зазвякал пряжкой ремня, готовясь ко сну. «Если уж пошел на такое дело, на секретарское, так просить, чтобы хоть по этой линии учиться послали», — примирительно сказал он. «Может, выйдет что. Я тебя 8 лет тоже не зазря учил. горбатился. Заслужил.